Глава 8. Рональд Шоу устал. К тому же ему досаждали неприятные боли в области желудка. Он был убежден, что у него по меньшей мере язва, если не рак. Он воображал себе, как будет лежать в гробу. Хорошо поставлен свет, работают фотографы, из громкоговорителей несется музыка Брамса. Затем эта картина наплывом переходила в похоронную процессию, двигающуюся по Беверли-Хиллз, за кортежем рыдающие девицы с альбомами для автографов в руках. Со слезами на глазах Шоу свернул в зеленый оазис Бел-Эйр. Этот день на киностудии выдался неудачным. Новый режиссер ему не нравился, и новая роль вызывала у него отвращение. В первый раз в жизни он снимался во второй роли. Первую играла женщина. Он жалел, что не отказался от этой роли, или, по крайней мере, не потребовал, чтобы ее переписали, и что не ушел из кино до своей смерти от переутомления или рака. От яркого солнца на душе становилось еще противнее. Голова у него болела, уж не солнечный ли удар. Хорошо, хоть дома было прохладно. Он вздохнул с облегчением, когда дворецкий отворил ему дверь. «Неважный день, сэр», — дворецкий был самоучастие. «Кошмарный». Шоу забрал почту и направился к бассейну, где загорал Джордж. Джордж был моряк из Висконсина со светлыми, практически белыми волосами. Он жил у Шоу уже неделю. Еще через неделю он снова уйдет в море. «И что тогда?» — мрачно спрашивал себя Шоу. «Привет, Ронни!» — Джордж приподнялся на локте. «Как там дела на соляных копях?» «Дрянь!» — Шоу присел рядом с бассейном. Режиссер бездарен, порхатый, профессиональный жид. Шоу в последнее время стал позволять себе антисемитские замечания, что скорее забавляло, чем огорчало тех, кто его знал. «Да все они порхатые, и сюда уже добрались!» Джордж был счастливый молодой человек, который верил всему, что ему говорили. Шоу лениво потрепал его светлые волосы. Они познакомились в одном из голливудских баров. Шоу стал заглядывать в бары, опасное времяпровождение, но он скучал и не находил себе места, с ужасом понимая, что его время уходит. Его крашенные волосы стали почти седыми, а теперь ему и желудок стал досаждать. Жизнь подходила к концу, хотя ему не было еще и 40. Почему? Он решил, что слишком многое ему пришлось перенести за эти годы. Он сгорел в кинематографе, к тому же был несчастлив в любви. А сколько раз его обманывали и предавали. Джордж снова вытянулся на краю бассейна, а Шоу принялся просматривать почту. Он вскрыл письмо Джима. Почерк был незнакомый, и поначалу он решил, что оно от какой-нибудь поклонницы. Потом он увидел, что подписано оно довольно сухо. Джим Уиллард. Шоу был польщен, обрадован, насторожен. Если Джиму нужны деньги, то он их не получит. Это будет месть Шоу. И хороший урок для Джима, который предпочел настоящему человеку эгоиста-писаку. Шоу был немного разочарован, обнаружив, что это было просто дружеское послание. Джим писал, что сейчас он в госпитале, но уже здоров. Он надеется, что его в скором времени демобилизуют, и он хотел бы снова увидеть Шоу. Шоу был немного сбит с толку, но письмо было вполне в духе Джима. Джим всегда говорил без обиняков. Внезапно сексуальные воспоминания кольнули Шоу в сердце. Тут он увидел, что Джордж смотрит на него. «Это что?» — спросил он. «Письмо от поклонницы?» Шоу мечтательно улыбнулся. «Нет. От одного парнишки, которого я когда-то знал. Его зовут Джим Уиллард. Я показывал тебе его фотографию». «Что с ним случилось?» «Он ушел в армию», — бойко солгал Шоу. «Он мне часто пишет. Я думаю, он все еще влюблен в меня». «Так он, по крайней мере, говорит. Но я к нему больше ничего не чувствую. Забавно, не правда ли?» Джордж кивнул. На него это не произвело никакого впечатления. Шоу послал его в беседку за Джином. Вечернее солнце светило ему в лицо, мягкий ветерок, насыщенный ароматами цветов, ласково холодил его кожу, и все несчастья Шоу подернулись этакой дымкой, вовсе даже не лишенной приятности. Он был совсем один в этом мире. Осознание этого приводило его в ужас. Конечно, у него была мать в Балтиморе и несколько друзей на студии. Были еще миллионы, которые знали о его существовании, сочли бы за честь дружить с ним. И все же, покорив целый мир, он был по-прежнему очень и очень одинок. Но тут ему подумалось, что в роли узника славы есть что-то величественное. Он придал своему взгляду задумчивое выражение. «Ах, какое расточительство», — подумал он о себе, — «отдавать свою любовь тем, кто не умеет на нее ответить. Никто не может сравниться с ним по глубине чувств». Трагическая фигура, он сидел, глядя на закатное солнце, абсолютно довольный собой. Появился Джордж с выпивкой. «Вот», — он подал Шоу один из стаканов. Шоу нарочито ласково поблагодарил его. «С тобой все в порядке, Ронни?» «Да, спасибо». Джин был холодным. Он вдруг почувствовал резь в желудке. На мгновение его охватила паника, но потом он рыгнул, и боль прошла. Это были всего лишь газы.